«Я художник, ты права, ведь ты не глупая», — писал Гоген жене. «Я великий художник, и я это сознаю. Именно потому, что я великий художник, мне пришлось столько выстрадать ради того, чтобы следовать собственным путем. Иначе я считал бы себя преступником, каким, впрочем, меня считают многие. Но не все ли равно? Больше всего меня огорчает не нужда, а постоянные помехи моему творчеству. Мне не удается писать так, как я чувствую, как я мог бы писать, если бы нужда не связывала мне руки. Ты говоришь, что я поступаю неправильно, живя вдалеке от центра искусства. Нет, я поступаю правильно. Я давно уже знаю, что я делаю и почему. Центр моего искусства в моем мозгу и больше нигде. В том и состоит моя сила, что другие не могут сбить меня с пути, ведь я пишу то, что во мне». Бетховен был глух и слеп, он был изолирован от мира, вот почему в его произведениях и чувствуется художник, живущий на своей особой планете. То, что удалось продать этюд обнаженный, обрадовало Гогена. «Это доказывает мне, что в ту пору у меня был кое-какой талант, да и деньги у меня были. Ты в свое время немало бронилась, что я покупаю картины. Как обычно поступают мужья, в особенности биржевики. Ходят по воскресеньям на бега, или в кафе, или к девкам, потому что мужчине нужно развлечься, иначе работа у него не клеится, да и вообще так уж устроен человек. А я работал, и в этом было мое развлечение». Поскольку Метте удалось продать картину, пусть попытается продать еще. Гоген уговаривал ее поискать любителей в Дании. Иногда довольно прихоти какого-нибудь богатого и влиятельного человека, чтобы составить имя художнику. Но эта прихоть часто рождается от того, что ее подготавливают исподволь, изо дня в день. Чем больше тебе удастся продать, тем больше денег ты выручишь, и тем вернее обеспечишь будущее. Метта получила от Филипсона 900 франков. Гоген знал об этом, был очень доволен, но ни гроша не требовал от жены. Но зато он не знал, что в мае, почти год назад, Шарль Морис, который так и не вернул ему 500 франков, получил у Жуаяна еще 853 франка 25 сантимов. Морис уверил Сюрюзье, что послал Гогену два письма, причем одно из них ценное. Художник так и не получил этих писем по той простой причине, что они никогда не были отправлены. Представление театра искусств в пользу Гогена и Верлена не только не принесло никаких денег, оно разрушило веру символистской школы в Морисе. Херувим, о котором автор так восторженно рассказывал друзьям много месяцев подряд, смутил всех тех, кто заранее готов был им восхищаться. Писатель, прожигавший свою жизнь в любовных похождениях, попойках, болтовне в литературных кафе и носившийся с неимоверным количеством разных планов, осуществление которых постоянно откладывал, так и не оправился от этого удара. Он все больше увязал в беспорядочном богемном существовании, вечно искал, у кого бы занять лишний франк, порой поступая весьма неблаговидно. Он уже давно растратил 1300 франков, которые должен был Гогену. Откуда ему было взять денег, чтобы вернуть долг? А Гоген в Матея сидел уже почти без гроша. Неужели ему придется вернуться в Европу? Питаясь одними фруктами, корнеплодами и рыбой, он сильно исхудал. Волосы его посидели. Он все не терял надежды, что очередная почта доставит письмо и деньги от Мориса. Но тщетно. Тревога снедала его. Что делать? Просить о возвращении на родину? Он не мог решиться на это. Ждал очередной почты, цеплялся за любую призрачную надежду, чтобы отсрочить решение. Такая надежда забрезжила у него, например, когда в мае 1892 года капитан какой-то шхуны пообещал, что через несколько недель закажет ему портрет. Было бы слишком глупо прервать свое пребывание здесь, когда он еще только на подступах к своему таитянскому творчеству. Силой кипучего воображения, у меня от него голова лопается, ему только что удалось открыть старую островную религию. Перед ним мало-помалу вставала древняя таитянская страна, та, о которой он мечтал и которую, наконец, увидел. увидел так явственно, что запечатлевал ее на своих полотнах.